Между тем, давний заговор умолчания, окружавший имя Орлова, как ни странно подействовал на некоторых исследователей нашего времени. Читатели хорошо знают декабриста Орлова, знают его как друга Пушкина. Однако не так уж многое известно о нем, как о герое войны 1812 года. Рассказы на эту тему грешат всевозможными неточностями. Дело доходит даже до появления двух Орловых, не связанных между собой. Причем, как только не величают в различных изданиях Орлова-партизана, граф Орлов, Орлов-Денисов, а то вдруг ничтоже сумнящиеся, приписывают все эти подвиги Алексею Орлову. Кстати, в примечаниях к военным запискам Дениса Давыдова, изданным в 1982 году, значится «Орлов Алексей Федорович, 1786-1861, генерал, участник подавления восстания декабристов, впоследствии шеф жандармов. В 1856-1860 годах председатель Государственного совета и кабинета министров. Орлов, офицер при преследовании французских войск 1812-1814 годов, командир отдельного отряда. Алексей упомянут в тексте лишь единожды. Михаил, названный просто по фамилии, 8 раз. Поразительно, но даже в военной энциклопедии нашлось место лишь для старшего из братьев. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы Алексей Федорович Орлов был помещен туда незаслуженно. Но кем он был? В общем-то, дельным государственным деятелем. Во всем остальном – временщиком. А кто таков Михаил Орлов? Это слава России. Вправе ли мы забывать о таких людях? Порывы ветра сотрясали заиндевевшие оконные стекла. Пурга засыпала дороги на многие версты вокруг. В забытом богом и людьми калужском селе Милятине, в теплом просторном кабинете, сидел у письменного стола опальный генерал Орлов, воскрешая на бумаге события достопамятного 1812 года, словно бы заново переживая всю свою жизнь. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОС. Июль 1989 год. Звукорежиссер Орлова Вера Константиновна. Читал Меншутин Борис Михайлович.